Глава 15. Уже давно перевалило за середину дня, но обе армии двигались, растянувшись по равнине. Перикл видел, что слева от него красные плащи прошли сквозь ряды своих людей и сформировали правый фланг. Они выстроились в боевом порядке, но не наступали, а вместо этого, казалось, устремились на запад. Перикл нахмурился и, прищурив глаза, вглядывался вдаль. Там был горный перевал. Спартанцы, похоже, все-таки решили покинуть долину Тангары без боя и направиться обратно к перешейку и Пелопоннесу. Чтобы отрезать путь врагу, Миронит изменил направление движения. Перикл кивнул. Погони через горные перевалы не будет. Афиняне пришли воевать, и никто им в этом не откажет. Земля на равнине сухая и твердая, настоящая танцевальная площадка Ареса. Афиняне пересекали ее шаг за шагом. Миронит на ходу отдавал приказы стратегам и лохагам, а также отрядам из Мигары и Аргоса. Подразделения выстроились в 8 шеренг по всей линии, забили барабаны. Вот он, истинный глаз войны, ее тревожащий пульс, от которого у Перикла чаще застучало сердце. Раньше битва казалась мечтой, видением. Барабаны сделали ее реальной. Они будут отстукивать каждый шаг на врага, пока их звук не заглушат крики ярости и боли. Он слышал визгливый звук труп аргосцев, пронзительный и нестройный, от которого скрежетали зубы. 14 стратегов следили за перестроениями, сотни лохагов кричали в уши гоплитам. Приведенное ими войско в полированной бронзе выглядело похожим на змею или блестящую брошь. Перикл находился достаточно близко к полимарху Мирониду и слышал, как тот отказал аргосцам в праве занять левый фланг. Они горели желанием отомстить, но эта честь выпадет не им. Сперва налево отправили Перикла. Было это спланировано или нет, но решение стало поворотной точкой, понял он. Если Миронид не передумает, то афиняне Перикла встретятся со спартанским крылом. Сердце у Перикла забилось сильнее, у него даже слегка закружилась голова. Всю жизнь он слышал рассказы об этих людях в красных плащах. Некоторые из них, вроде Повсания, восхищали его юный ум. Теперь он будет биться с ними насмерть. Линию щитов и копий сзади подпирают ряды воинов. Мощь, с которой напирает фаланга, невероятна, ее не остановить. Люди, находившиеся впереди, либо убивали врагов и проламывали вражеский строй, либо погибали и их затаптывали. Перикл свистнул, чтобы ему принесли воды, мальчишка подскочил к нему смехом. Смочив губы, Перикл передал кожаный мех с водой другим, а юный водонос попытался подпрыгнуть и забрать его. Солнце пригревало, они сближались с армией спартанцев. Мир стал совсем маленьким. «Нам выпало встретить давнего врага!» — прокричал Перикл, и его голос разнесся по рядам. «Который готов разрушить наши стены и поработить нас!» «Ради этого вы тренировались! Ради этого так упорно работали с копьем и мечом! Мы Симахия! Я делаю ставку на нас! Мы их одолеем!» Слышавшие его отвечали согласным рыком. Слова командира передавали по рядам воинов. Перикл кивнул находившимся справа от него двум афинским стратегам и командиру аргосцев. На мгновение он забыл имя последнего. Внезапно это приобрело чрезвычайную важность, и он мучительно пытался вспомнить, пока они сближались на 200 шагов, как сходится к острию наконечник стрелы. «Данос», — вспомнил Перикл. «Нет, Данаос. У обеих сторон нет лучников», — заметил он. «Не было и всадников, которые могли поддержать фланг, только несколько разведчиков. Никто не станет бросать копья, когда они будут так нужны в атаке». Однако строй становился неровным, люди нервничали, ожидая начала битвы. В этот момент никто не думал о боли или ранении, только о первом мощном ударе, о силе, которую они ощущали в своих руках. Они хорошо готовы физически, отдохнули, они были молоды. «Ровнее! Держите строй!» — проревел Перикл во всю мощь. Барабаны отбивали четкий ритм, отмеряя последние мгновения их жизни. Звучали громче и громче. Командиры выкрикивали одни и те же команды, поддерживая в людях решимость и распаляя их кровь. «Готовь копья! Готовь щиты! Держи щиты!» Те, кто еще не сделал этого, ослабили лямки и перекинули щиты вперед на левую руку. Перикл заметил, как несколько опытных мужчин, нагнувшись, натирают пылью древки копий, чтобы те не скользили в руке, когда они будут вонзать их во врага. Мечи у них тоже были, но копья — главные орудия убийства. В 40 шагах барабаны трещали без умолку, трубы визжали, как крикливые птицы. Перикл перевел взгляд на спартанцев, принужденных развернуться и встретить противника. Неужели они надеялись уйти без боя? Он не слышал на их стороне никаких команд, как будто они вообще не заботились о тех, кого вели с собой. Перикл понадеялся, что так и есть. Красных плащей было по крайней мере 1000, а может, 1500. Они в совершенном порядке выставили щиты, перекрывая их один другим, все копья под одним углом. «Персы видели это воочию», — подумал Перикл, желая, чтобы его эта участь миновала. «Поднимите щиты! Фаланга к бою!» — проревел он и мельком увидел в одном из рядов Зенона с Анаксагором. Они шагали рядом, мрачные и бледные. Перикл мысленно взмолился, чтобы они выжили, и поднял свой щит, прислонил его к плечу и левому бедру, продолжая движение вперед. Его копье смотрело в небо все время, пока они пересекали равнину. Но теперь пора. По всему фронту первые два ряда воинов опустили листовидные наконечники копий, нацелив их на врага. Все барабаны звучали как один. Миронит приказывал атаковать, Перикл вторил ему, его одинокий голос затерялся среди тысяч других. Рева ярости, криков ненависти и проклятий врагу. Передние ряды столкнулись. Копья ударили сквозь сомкнутые щиты, как выпущенные змеиные языки, лизнули, навалившись на острия, и вернулись назад, обогренные кровью. Перикл наклонился к чаше щита, прижав голое бедро к его нижнему краю и упираясь ногой в землю. Шлем защитил его от скользящего удара спартанского копья, которое зацепило гребень из конского волоса. Когда оно натолкнулось на стык, голова Перикла откинулась назад. Он отшатнулся, тяжело дыша от напряжения. Вряд ли тот, кто нанес удар, видел его. Фаланга начала напирать сзади, и проклятые барабаны неумолчно звучали в бешеном ритме его сердца. «Они выстояли», — понял Перикл. Он и его люди разили копьями воинов в красных плащах, но еще не сломили их. В глубине души Перикл опасался именно этого, ожидал именно этого. Когда позади него снова сомкнулись ряды солдат, он ощутил облегчение. «Спартанцы — не боги». Они рычали, ругались и истекали кровью, как и афиняне. «Кто мы?» — вдруг проревел Перикл. Немало его людей услышали, и раздался ответ. «Симахия!» Перикл улыбнулся и продолжил. «Кто мы?» Второй ответ прозвучал громче, и одновременно они нажали вперед, понимая, чего он хочет. Перикл сглотнул, ощутив благоговейный трепет. Давка была ему отвратительна, но фалангу не остановить. 8 рядов воинов, напирая всем своим весом и силой, слепо двигались вперед, понимая, что так нужно. Находившиеся впереди едва могли шевельнуться, многие задыхались и гибли. Живые тыкали копьями, где могли, но щиты стояли стеной. Раздался великий стон людей, металла, сдавленного дыхания. Перикл весь сжался, когда невидимый копейщик вновь нанес удар. Он отдал бы состояние за свободную руку, чтобы схватить вражеское копье, но не мог. Его левая рука была спрятана в чаше щита, правая сжимала копье и тыкала им, куда попало, в поисках плоти. От скрежета железных наконечников сводило зубы, но движения вперед больше не было, против спартанцев точно. Однако нажим сзади все усиливался. Периклу показалось, что он не может вдохнуть. Паника червем пробралась в него. Нужно напрячь волю, но даже волю можно раздавить. Люди умирали один за другим вдоль всего кровавого разреза, где столкнулись два войска. Когда в одном месте гибло достаточное количество воинов, задние ряды слепо сжали вперед и сминали передние. Перикл потерял из виду других стратегов и почти утратил общее ощущение битвы. Его миром стали люди, стоявшие напротив него. Он мельком видел их в бронзовых шлемах. Они гневно произносили известные ему слова. Они смотрели ему в глаза, даже когда пытались убить друг друга. Афинские гоплиты не уступали спартанцам, и Перикл заметил, что спартанцы начинают это понимать. Десятки потеряли копья. Давка вытолкнула их из рядов, как бы они ни кричали и не напрягались. Тогда они обнажили мечи или короткие кописы. Перикл пригнулся, уклоняясь от спартанца с окровавленным ртом. Этот человек был в красном плаще и, казалось, сохранял полное спокойствие, выискивая ослабевших. Перикл вынес рубящий сверху вниз удар по гребню шлема, потом едва избежал клинка, нацеленного ему прямо в глаза. Он приподнял щит на ширину ладони, и спартанец перехватил меч, чтобы ударить его по поножам. Трудно было не сморщиться и не дрогнуть. Перикл почувствовал, что противник наступил ему на ногу и давит на нее. Два пальца хрустнули, и Перикл разинул рот. Задний ряд афинян не дремал. Они видели схватку, и один солдат выждал момент. Его удар копьем пришелся под ребра спартанцу, пробив кожу доспеха как раз в тот момент, когда враг развернулся, чтобы поразить Перикла. Половина наконечника вошла в тело, хлынула кровь. Издав сдавленный стон, спартанец выронил щит и прижал левую руку к ране. Его пальцы стали красными и скользкими, но он продолжал бить Перикла кописом. Один удар, оглушив, отбросил его голову в сторону. Второй был направлен в шею. Копейщик отчаянно бросился на спартанца, повалил его наземь. Тот умер под ногами боевого строя своих товарищей, его тело откатывали пинками, пока другие воины из задних рядов занимали опустевшее место. Перикл не мог развернуться и поблагодарить своего спасителя. Пространства для движения было совсем мало, он вообще едва мог дышать. «Копье потеряно», — с досадой понял Перикл. Когда спартанский меч отщепил кусочек от его щита, Перикл вытащил свой меч, занес его над верхним краем щита и устремил яростный взгляд на людей в красных плащах, напиравших на него, чтобы убить. Перикл медленно втянул в себя воздух. «Кто мы?» — крикнул он, толкаясь вперед. Руки и ноги у него отяжелели, но он не уступал в сноровке никому из тех, кто был рядом. Перикл сказал себе, что это так. Он не слабее их. И в этом тоже заверил себя. «Симахия! Союз!» — раздалось в ответ. И в то же время поднялся оглушительный треск, когда все дружно нажали вперед. Спартанский строй дрогнул. Не от того, что они устали, но от веса навалившихся на них людей. Восемь рядов афинян противостояли всего четырем спартанским. Их оттеснили, и Перикл свободно шагнул вперед. Он улыбнулся, а спартанцы обезумели от ярости. Щит ударил ему прямо в рот, и Перикл ощутил привкус крови. В глазах вспыхнул яркий свет. Перикл инстинктивно сгруппировался и присел на корточки, как учили гоплитов. Снаружи были видны только шлем, щит и поножи. Он вынес град ударов и, тем не менее, остался в живых, а когда поднялся на ноги, увидел, что спартанцы все в кровавых ранах отступили еще на шаг. Их пронзали копья афинян, а своих копий они растеряли слишком много. Перикл сделал третий шаг, ему больше ничего не оставалось. Масса давивших сзади людей толкала его вперед. Он почувствовал, как изогнулись его сломанные пальцы, когда ступня увязла в грязи. Опустив голову, он глянул вниз и обнаружил, что земля там влажная и мокрая, мягкая, хотя раньше была сухой и твердой. Среди множества павших он увидел людей с напряженными ногами, некоторые были в красных плащах. Перикл сглотнул и едва не потерял отцовский щит, когда тот попытался выхватить его. Перикл зарычал и махнул мечом за край щита, отрезав пальцы какому-то спартанцу, который, замерев, в ужасе смотрел на искалеченную руку. Вытащил из-за пояса тряпицу, чтобы обмотать ее, но Перикл шагнул вперед и зарубил врага несколькими быстрыми ударами, отчего у него онемела рука, и он запыхался. Спартанцы отступали. Они уводили раненых назад и давали афинянам возможность продвигаться вперед, шаг за шагом. Перикл вдруг испугался, что это какой-то хитрый маневр. Он выпустил вперед себя одного из гоплитов и использовал передышку, чтобы оглядеться и оценить поле битвы целиком, а не только свою малую часть сражения. Люди смотрели на него. Им был нужен вождь. «Держите линию!» — крикнул Перикл. «Приведите ее в порядок! Помните, чему вас учили! Если вы устали, спросите себя, достаточно ли упорно вы тренировались, участвовали ли в каждом забеге вокруг города!» Это смешно, как будто он говорил с ними на афинском собрании. Тем не менее, Перикл заметил, что некоторые пожали плечами и выпустили изо рта воздух, признавая свои упущения. В битвах всегда случаются временные затишья. Люди не могут долго пылать безудержной яростью, а если попытаются, быстро устанут и их перебьют, как свиней. «Если найдете копье, передайте его мне!» — продолжил Перикл. «Или заберите у любого павшего! У них нет хозяев, а если и есть, мертвецы возражать не станут. Проверьте, не ранены ли вы, когда будет время!» Он помолчал, давая отдых голосу. Его люди дышали легче, и глаза у них были не такие дикие, как прежде. Но бой со спартанцами еще не закончился. «Ну что же, мы заставили спартанцев отступить! Симахия, Союз, Афины! Пусть теперь бегут!» Перикл с удивлением заметил, что свет дня угасает. Он провел в давке много часов. Каждый вдох был жарок, как воздух в плавильной печи, и биение жизни отсчитывали мгновения. На другой стороне долины, пришедшее из Афин войско, разило врага. Только его фланг сдержали, но никто больше не столкнулся с такими славными воинами. Спартанцы не были сломлены, но потеряли сотни людей. Никто еще не видел на поле боя столько павших из их числа, даже персы. Тела поверженных в красных плащах, раздавленные, лежали в странных позах, как птицы с переломанными крыльями. Перикл заметил, что солнце уже склонилось к гребням гор. В последних закатных лучах он попытался пойти вперед с оставшимися у него людьми. Но спартанцы ускользнули, как тени или призраки, оставив своих мертвецов. В темноте Миронит собрал в одном месте пленников. Зажгли факелы, из находившегося позади них города привезли сушеные продукты. Афины находились достаточно близко, чтобы сотни людей пришли посмотреть на побоище. Хотя опасность еще не миновала, они бродили по полю битвы. Матери показывали детям тела погибших. Те, кто был в красных плащах, привлекали наибольшее внимание. Миронит выставил около них стражу, чтобы мертвецов не разделили и не разрубили на куски в качестве сувениров. Сказался опыт старика. Перикл и не подумал бы, что это нужно сделать. Ощущения великой победы не было, хотя жители города принесли еду и вино. Невозможно было оценить масштаб потерь, пока не взойдет солнце. Но битва выдалась тяжелая, тяжелее всех, в которых участвовал Перикл. Его часть сражения была маленькой, но обе стороны боролись с мрачной энергией и без передышки. Результатом стала размягчившаяся земля, которая хлюпала под ногами и окрашивала красным ступни тех, кто шагал по ней. Тысячи людей истекли кровью в тот день. Трудно было не думать об их душах, по-прежнему витавших поблизости, словно пчелы. Анаксагор и Зенон отыскали Перикла при тысячном отряде, которым тот командовал. На его фланге полегли 400 человек. Их собранные из найденных частей останки с почетом лежали на земле. Пришедших из города поглазеть мальчишек прогнали тычками и проклятиями. Один из них хотел было подобрать с земли палец и получил мощный пинок, от которого едва не подлетел в воздух, после чего своим убежал. Сперва все просто делились впечатлениями о битве и пытались отдышаться, постепенно успокаиваясь. Перикл знал, что греки любят петь и пить вино после сражений, и обрадовался, услышав, как под звездами разносится Афина, подхваченная тысячами голосов. «Будут ли люди из Мегары и Аргоса петь вместе с афинянами?» — размышлял Перикл. Анаксагор и Зенон пели, хотя оба родились совсем в других местах. «Они были готовы отдать свою жизнь за Афины», — подумал Перикл. Из любви и самопожертвования объединились с его людьми. Взошла луна, но разве можно было спать, когда в окрестных горах рыщут враги? Миронит обошел все поле боя и, казалось, остался доволен, обнаружив, что отряд Перикла в порядке. Полимарх говорил мало, но сжал руку Перикла и гордо кивнул, после чего отправился дальше. Перикл наблюдал за ним и учился тому, что значит быть полководцем на войне. Забрезжил рассвет и обнажил долину, отвоеванную и растерзанную. На земле лежало гораздо больше тел, чем они думали. Их всех собрали и выложили в ряд для подсчета. И этот подсчет никого не радовал. В тот день предстояло вернуть тысячи щитов семьям в Афинах. Перикл хорошо понимал это. Они пришли сюда, чтобы ранить Спарту, ослабить ее. Цена оказалась непомерно высокой. Вместе с Миронидом не вернутся домой чуть больше 4000 человек. Отряды из Аргоса и Мегары потеряли значительную часть своих людей, но самую высокую цену заплатили афинские гоплиты. День настал без барабанов и труп. У Перикла словно песок забился под веки, такое было ощущение. Он даже немного подремал, опираясь на копье. Нога у него распухла, и при каждом шаге он морщился. Ему хотелось только напиться и уснуть. Но он не мог. День разгорался, вернулись разведчики с сообщением, что оставшиеся спартанцы ушли к перешейку, а их союзники разбежались. Битву они не возобновят. Тем более, что потеряли по крайней мере половину людей, которых привели с собой. Тела павших врагов были с почетом выложены на землю, но афиняне не заберут их и не потратят время и масло на разжигание погребальных костров. В качестве трофеев они забрали только красные плащи и щиты, которые встречались здесь реже, чем надежды. Перикл вместе с Миронидом обошел ряд мертвых спартанцев, трупы посинели, от вида ран выворачивало. Стоял сильный запах опорожненных кишечников. Периклу показалось, что он узнал одного из мертвецов. Он остановился и, глядя на него сверху вниз, пытался вспомнить имя. Плаща на нем не было, хотя человек был высокий и крепкий. «Тисамин», — осенило Перикла. «Какой-то прорицатель или что-то в этом роде. Кем бы он ни был, конец у всех одинаковый». Хотя Перикл по-прежнему чувствовал себя разбитым и изможденным, он послал своих лохагов строить людей в колонну, чтобы возвращаться в Афины. Спартанцев встретили и отбросили от города. В обычное время он опасался бы их ответа, но к моменту, когда спартанцы снова соберутся высунуться из норы, стены будут достроены. Вот победа, которую одержали они с Миронидом. «Даже персы не смогли так хорошо сражаться против спартанцев», — подумал Перикл. Он сказал это окружавшим его людям и следил, как по мере распространения его слов у солдат, как утренний ветер, поднимается настроение. Стало немного легче, хотя им предстояло везти домой для погребения столько тел.